Глава 5. Моника стоит на балконе своего гостиничного номера высоко над Каабой и наблюдает в бинокль за ситуацией внизу, ухудшающейся с каждой секундой. Гэри Салливан, стоящий рядом с ней, не убирает от уха телефон. Он непрерывно получает информацию от агентов на месте событий и от переодетых в саудовских полицейских сотрудников ЦРУ, расставленных неподалеку от моста. Моника поражена этим белоснежным морем людей. По толпе бегут течения, в дыру в парапете продолжает изливаться белый людской поток. Давка приобретает невероятный размах. В те минуты, пока это длится, у Моники крепнет опасение, что из-за страшной неразберихи сообщения агентов теряют достоверность. Наконец Салливан поворачивается к ней. Махсен Фахризаде ранен, но ему удалось спастись. Как это — спастись? По донесениям наших людей он упал, его изрядно потоптали, но рядом с ним оказалась какая-то женщина. Она сумела вывести его из толпы, толкая против течения. «Николь! Я могла бы разделаться с ними обоими. Проклятие, неужели пешки категорически не мои фигуры? Что ж, раз так, буду ходить по-королевски». «Что там ваш маячок? Где сейчас Фахризаде?» — спрашивает она. Салливан звонит своим людям и получает на свой телефон GPS-локацию. «Он в паломнической больнице Мина, Аль-Вади. У вас есть оружие с глушителем?» Гэри Салливан достает из чемоданчика маленький автомат УЗИ, навинчивает глушитель, ставит лазерный прицел. «Что вы задумали?» «Доделать начатое». «Я с вами». «Нет, мне сподручнее одной». «Ее как ветром сносит. С титановой ногой нельзя не прихрамывать». Но после Афганистана она прошла программу интенсивного переучивания, вернувшую ей былую прыть. После завершения программы она усердно тренировалась сама. Давнее знакомство с боевыми искусствами тоже способствует гибкости и стремительности, компенсирующим хромоту. Она мчится через город, охваченный хаосом. Все перекрестки перегорожены, повсюду заторы, скорые и машины полиции надрываются сиренами, обезумевшие пешеходы разбегаются в разные стороны. Паника нарастает. Саудовской полиции и экстренным службам не удается синхронизировать свои действия, они только друг другу мешают. Бежать далеко — это бег с препятствиями, но Моника с разбегу преодолевает все преграды. И вот перед ней дорожный указатель — больница Мина Аль-Вади. Она вбегает в холл. Раненых подвозят ежесекундно. Бригады медиков сбиваются с ног. Пользуясь суматохой, Моника хватает в гардеробе для сотрудников медицинский халат и вешает себе на шею подвернувшийся под руку стетоскоп, чтобы никому не пришло в голову ее остановить. Потом торопится по коридору, читая таблички на дверях. Вот и палата Фахризаде. Она достает автомат, передергивает затвор, включает лазерный прицел и ударом ноги распахивает дверь. Перед ней полсотни стоящих почти вплотную одна за другой коек, на каждой по страдальцу. Она начинает изучать лица, но через полминуты замирает. У нее на груди, там, где сердце, появляется зеленое пятнышко. В последний момент она отскакивает в сторону, и наведенная лазером пуля свистит мимо. «У кого-то здесь такое же оружие, как у меня?» Моника быстро определяет, откуда стреляли, переводит свой УЗИ на стрельбу очередями и поливает пулями то место, где засел враг. Раненые на койках не обращают внимания на женщину в медицинском халате, ведущую перестрелку с невидимым стрелком. Я угодила в ловушку. Моника не хочет продолжать перестрелку среди недужных людей. Она выбегает из палаты, перепрыгивает через раненых, лежащих прямо на полу в коридоре, выбегает из больницы. Двор запружен скорыми. Она прячется за одной из них. Ждать недолго. Зеленая точка появляется у ее щеки. Пуля свистит мимо ее уха, не задев голову. Теперь она, по крайней мере, знает, с какой стороны ждать следующего выстрела. Противник будет подбираться ближе. Выглянув из-за машины, служащей ей прикрытием, Моника замечает уверенно приближающуюся светловолосую женщину, не обращающую внимания ни на что, что могло бы ее отвлечь. «Проклятье! Это она!» Моника высовывается из-за машины, стреляет И мажет. Ответная пуля едва не попадает ей в голову. Ей опять приходится прятаться. Это похоже на финальную дуэль в вестерне. Разница в том, что место действия не американский Дикий Запад, а забитый скорыми, испепеляемый солнцем двор саудовской больницы Мина Аль-Вади. Сирены скорых, гудки машин саудовцев, доставивших в больницу своих раненых, несущиеся со всех сторон вопли, доводят напряжение до предела. Для Моники все это не просто испытание для органов чувств, а сущий кошмар. Зато у меня потрясающая возможность с ней расправиться, и я ее не упущу. Моника закидывает за спину автомат и заползает под машину, чтобы видеть ноги своей противницы. В нужный момент она бесшумно вылезает, заходит Николь за спину, незаметно подкрадывается, набрасывается на нее, левой рукой сжимает ей шею и тащит назад, блокируя ей правую руку с оружием. Пользуясь эффектом неожиданности, она заставляет австралийку выронить оружие, но та высвобождается, нанеся ей удар локтем в печень. После этого Николь тянется за своим пистолетом, но Моника сбивает ее с ног. Женщины катаются по асфальту, вцепившись друг к другу в запястья. Со стороны они — вылитые, взбесившиеся кошки. Вокруг трудятся санитары, не обращая на них внимания. Тащат носилки с ранеными, перешагивая через дерущихся дам. Несколько прохожих чистят их за неприкрытые лица. Но, видя, что эта драка не на жизнь, а на смерть, благоразумно держатся в стороне. Моника до крови кусает Николь за шею. Та в отместку рвет ей ногтями лицо. Николь оказывается сверху и придавливает Монику коленями. Моника уже задыхается, шарит рукой по асфальту, нащупывает осколок бутылки и с размаху всаживает его Николь прямо в глаз. Ощущение странное. Сначала погружению осколка ничто не мешает, но потом он натыкается на кость. Брызжет кровь, Николь издает вопль боли и закрывает лицо ладонями. «Получай!» Какие-то люди хватают их обеих и разнимают. Это саудовские полицейские, получившие сигнал о буйстве двух фурий. Сидя в машине полиции, Моника видит в зеркале заднего вида, что пострадала в схватке. На лице у нее три длинные кровоточащие царапины. Тем не менее, она считает себя победительницей. «Мне недостает ноги. Ей теперь глаза». Монику привозят в ближайший участок и запирают в вытрезвители. На счастье, Гэри Салливан быстро ее обнаруживает, забирает из полиции и доставляет в посольство, где ей обрабатывают раны на лице. Он немедлит доложить о результатах операции. По первым оценкам, погибших более 2000, из них 500 иранцы. Иран возлагает ответственность за катастрофу на Саудовскую Аравию. Отношения между Эр-Риядом и Тегераном висят на волоске. «А Фахризаде?» «Жив. Отделался ранениями». Энциклопедия. Давка на Ходынке. 18 мая 1896 года царь Николай II пожелал отметить свою коронацию народными увеселениями, включая раздачу подарков на так называемом Ходынском поле под Москвой. В честь великого события каждому пришедшему полагался набор гостинцев. Колбаса, орехи, изюм, инжир и, главное, эмалированная кружка с инициалами Николая II и его супруги Александры. Весть о раздаче гостинцев разлетелась по городу, и за небывалым бесплатным угощением, пусть совсем недорогим, явилось очень много народу. К полуночи на Ходынском поле скопилось 200 тысяч человек. К 4 часам утра это число удвоилось. Люди ночевали прямо там, чтобы не пропустить раздачу. Начало было назначено на 10 часов утра. Но нетерпеливая толпа не могла ждать. Солдаты, которым было приказано раздавать подарки, не выдержав града требований, решили успокоить толпу и стали кидать в нее металлические кружки, которые градом падали на все более взволнованных людей. Толпа шарахнулась, началась давка. Люди падали во враг по краю поля. Их давили другие, оказывавшиеся сверху. Полиция и армия подоспели слишком поздно. Им осталось только доставать из оврага трупы. Официальный итог — 1389 убитых, 10-20 тысяч раненых. Узнав о случившемся, Николай II остался невозмутим и повелел продолжать праздник, как запланировано. Затем состоялся бал в его честь во французском посольстве. Эта трагедия ужаснула население. Она подробно описана в рассказе писателя Льва Толстого «Ходынка» и считается одной из причин, грянувшей в 1917 году революции, после которой царь Николай II был убит. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.